Дорогой друг, первый рассказ из серии «Богословские портреты» был посвящен Мартину Лютеру. Сейчас мы предлагаем послушать второй рассказ этой серии «Тайна Божьего водительства», посвященный Жану Кальвину. Мартин Лютер был первым в открытом выступлении против искажений, которые проникли в христианство. Он был первым в последовательном возвращении евангельской истины в человеческое общество. И главное, он был первым, кого Господь благословил успехом в этом мужественном служении. И до Лютера было много героев, отдавших свою жизнь за чистое Евангелие. Но такого влияния, которое произвел на ход всемирной истории Лютер, никто до него не имел. Кальвин пришел позже. Он не расчищал, подобно Лютеру, дорогу для реформации. Он строил ее здание. Гений Лютера в протесте и в отрицании всяких искажений. Гений Кальвина в устройстве и упорядочении реформации. Характер Лютера — это буйное отрицание, сметающее все на своем пути, широкая, открытая душа. Характер Кальвина — это созидание железного порядка, усмирение разума и чувств, дисциплинированность и строгий педантизм. Но оба они гениальны, неповторимы и настолько значимы в истории христианства, что их по праву можно отнести к столпам и героям веры нового времени. Рассказ о Кальвине, который вы сейчас услышите, как и рассказ о Лютере, имеет особую специфику. Это не просто повествование о жизни великого человека. Особенность серии «Богословские портреты» в том, что, освещая отдельные поворотные моменты в жизни великих людей, мы стараемся показать важные богословские проблемы и их применение на практике. В этом повествовании поднимаются вопросы, которые встречаются каждому последователю Христа, и делаются попытки показать, как их решали мужи Божии, жившие до нас. Ведь богословие — это не абстрактные философские понятия, а мировоззренческие принципы, за которые люди отдавали свою жизнь в самом буквальном смысле этого слова. Для людей третьего тысячелетия это большая редкость. Они чаще всего не готовы жертвовать собой за идею. Но напомнить нам о взаимосвязи богословия и жизни, разъяснить главные принципы вечного Евангелия и есть цель программы «Богословские портреты». И еще одна особенность. Как и повествование о Лютере, рассказ о Кальвине призван показать нелицеприятную правду жизни. И не стоит возмущаться, узнав об ошибках этого великого мужа Божия. Не надо пользоваться этими ошибками для осуждения Кальвина и кальвинизма, но не надо также прятать эти ошибки и приукрашивать жизнь Кальвина, делая из него икону. Если Писание не скрывает ошибок великого апостола Петра, то не будем забывать, что Кальвин – такой же человек, как и каждый из нас, со слабостями и недостатками, но человек, полностью посвятивший себя Богу и доверившийся неисследимому и неизреченному пути Всевышнего. В повествовании использованы труды самого Кальвина, а также биографии великого реформатора, написанные Паразовской, Жан Кальвин, его жизнь и реформаторская деятельность, а также книги Штетке, Жан Кальвин, «Познание и становление», и очерк Мережковского «Кальвин». Итак, богословские портреты. Жан Кальвин. Тайна Божьего водительства. Почему все случается именно так, как оно случается? И случается ли вообще что-либо? Может быть, все происходит закономерно, по повелению кого-то или чего-то, управляющего всем сущим? Такие вопросы неизбежно возникают у каждого человека. Люди модернизма, то есть жившие в XIX-XX веке, безапелляционно верили, что всем управляют вечные законы, а мы, мол, уже познали большую часть из них и скоро будем знать все. Люди постмодернизма, то есть живущие в начале третьего тысячелетия, стали более осторожны. они чаще говорят «не знаю». Безусловно, кто-то или что-то управляет нами, но кто или что – не знаю. Люди эпохи Средневековья и Реформации знали, что всем управляет Бог. Но как Он управляет людьми и Вселенной, этого люди не знали. Жан Кальвин родился в переломную эпоху, когда средневековая статичная модель знания о Боге и Его делах разрушалась, а новая еще не сформировалась. Когда Реформация, начавшись с протеста против искажения евангельских принципов в практике церковной жизни, перешла к протесту против искажений в учении и в богословии. Мартин Лютер, Ульрих Цвингли, Эколампад – это были в первую очередь практики, чувствующие принципы Реформации, осуществляющие их в жизни. Но этой переломной эпохе нужен был человек, который мог бы богословски осмыслить и описать принципы Реформации. Человек, который мог бы создать систему, которая сделала бы Реформацию необратимой. И Бог воздвиг такого человека. Им стал Кавен, который по обычаю ученых того времени латинизировал свою фамилию от французского «кавин», то есть «лысый», в латинское «кальвинус». А в историю он вошел с именем Жан Кальвин, или, как мы сегодня произносим, Кальвин. Для нас остается тайной, как Бог находит и ведет таких людей. О своей собственной жизни Жан Кальвин писал и говорил очень скупо. При той твердости и активной деятельности, которую он проводил, при ясности и четкости мысли, которая отличает его работы, он был болезненно застенчив и раним в личной жизни. Эта двойственность и внутренняя противоречивость была характерной чертой Кальвина. Его ученик и последователь Теодор Беза, завершивший и систематизировавший взгляды Кальвина в то, что мы сегодня называем кальвинизм, писал о своем учителе, что он происходил из семьи среднего достатка, из маленького города Нейон в Пикардии на юге Франции. Его отец, Жерар Кавен, был церковным законоведом, то есть секретарем-нотариусом, управляющим финансовым и имущественным делом кафедрального собора в Нейоне, и таким образом игравшие очень важную роль среди городского клира и знати. Вероятно, от него Жан унаследовал усердность в делах и поразительное трудолюбие, а также склонность к систематизации и порядку. Его мать, Жанна Лефран, отличалась благородством и тонкой, чувствительной душой и славилась глубоким благочестием. Судя по всему, именно через нее Бог даровал Жану природное благочестие и то таинственное очарование, которым Кальвин привлекал людей к себе и покорял их своим влиянием. Известно, что мать учила его молиться не только в церкви, но и под открытым небом, на воле. Легко представить себе равнину с низкими холмами, виноградниками и полями, засеянными пшеницей, которая начиналась сразу за воротами Нейона. По тропинке между полями молодая мать вела сына за руку и рассказывала ему о Боге, который сотворил небо и вселенную, и к которому можно обратиться просто как к отцу. Дом, где родился Кальвин 10 июля 1509 года, находился в самом центре города, около хлебного рынка, и был разрушен только в начале 20 века, во время Первой мировой войны. У Жана было трое братьев и две сестры, но Господь не дал этой семье безмятежную жизнь. В 1523 году чума, эта черная смерть Средневековья, опустошила Нейон, и мать Жана умерла. Отец Кальвина женился второй раз, но Жан, которому было уже 14 лет, был относительно самостоятелен. Еще в 12 лет отец выхлопотал ему капелланскую должность, и мальчик стал получать четвертую часть доходов от алтаря Жизене в Нейонском кафедральном соборе, хотя он не был рукоположен и почти не бывал в часовне, в которой якобы нес служение. Это была обычная практика официальной церкви того времени. В знак будущего посвящения сан на голове мальчика обычно выстригали танзуру и за небольшую плату нанимали какого-нибудь странствующего монаха, который совершал служение в часовне. Позже отец добился получения для Жана еще одного прихода близ Найона, и доходы от этих должностей позволяли Кальвину без особых материальных забот полностью отдаваться учебе. Жан начал учиться в школе «Декапет», то есть «Черных колпачков», где все учащиеся прилежно зубрили латынь и важно ходили в черных плащах с колпачками, по латыни «каппа». Здесь Жан подружился со старшим сыном, знатнейшего в Найоне вельможи Монмора, и был принят в его дом как сын. А после смерти матери Жана, Монморы предложили мэтру Жерару отпустить Жана в Париж, учиться вместе с их детьми. Робкий подросток Жан поселился в Париже у своего дяди Ришара Кавена на узкой улочке недалеко от Лувра и посещал вместе с молодыми монморами школу, или, как тогда говорили, коллегию де ла Марш. Здесь он слушал лекции гуманиста Матурина Кордье, который один из первых понял, что детей можно учить и без розги и палки, да к тому же еще и на родном французском языке, а не только на латыни. Но через год Кальвина перевели в более знаменитую, но гораздо более суровую школу де Монтегю, о которой Эразм Роттердамский писал, что вместо знаний по теологии он приобрел в ней лишь простуду и вшей. Руководил этой школой ревностный католик Ноэль Беда. И именно здесь Бог впервые поставил юного Жана перед выбором. Оставаться ли в безопасной неподвижности или начать опасное движение к свободе? После уроков мэтра Кордье, человека столь же ученого, как и благородного, как писал позже Беза, где сладость чистой веры начал он, то есть Кальвин, вкушать, юноша должен был подчиниться железной дисциплине и безмолвному повиновению. Кто знает, как бы сложилась духовная жизнь Кальвина, если бы он сразу попал в католическую школу де Монтегю. В 1528 году, когда Кальвин выходил из этой школы, в нее поступил Игнатий Лойола, будущий основатель ордена иезуитов, воинствующий противник реформации. И Лойола, и Кальвин закончили одну и ту же школу, но один стал фанатичным противником реформации, а другой не менее фанатичным ее приверженцем. Что это? Случай или водительство Божие? Сам Кальвин позже писал в своей книге «Наставления в христианской вере»: «Случай и судьба – это слова язычников, и их значение совсем не должны проникать в верующие сердца». Тогда он еще не понимал и не сознавал, что, пройдя школу де ла Марш с гуманистом Кордье и школу Монтегю с католиком Беда, он оказался поставленным Господом перед выбором – Евангелие или Папа. Может быть, где-то в коридорах Монтегю они даже и встречались. 18-летний француз в берете с ясным и благородным лицом и 36-летний испанец, хромой, нищий, оборванный с мешком книг на плечах, вдохновитель реформации и вдохновитель контрреформации. Закончив школу в Париже, молодой Жан хотел продолжать изучение богословия, но его отец Жерар посоветовал ему заняться юриспруденцией, желая, очевидно, обеспечить сыну безбедное будущее. И Жан, который всей душой был привязан к богословию, беспрекословно выполнил волю отца. Он оставил богословие и взялся за юридические науки. В 1528 году он переехал из Парижа в Орлеан, где поступил в университет, и занимался там под руководством известного юриста Петра Стеллы, а через год перешел в университет Бурже к знаменитому миланскому юристу Альциати. Здесь он так увлекся лекциями Альциати, который знал римское право так же хорошо, как если бы сам жил в эпоху Юстиниана, и умел поэтически блестяще подавать это право, что позже стал посвящать учебе даже слишком много времени. Его физические силы стали таять, как воск на огне. После лекции он спешил в свою маленькую студенческую келью и записывал все услышанное. Он работал до глубокой ночи и, чтобы не заснуть, отказывался от ужина. По утрам он выработал привычку заучивать наизусть все, что слышал вчера, и обдумывать все услышанное. Изучение римского права приучило его к ясности и точности выражений, помогло развить логику, а искусство схоластического диспута, которое он обрел в школе Монтегио, помогло в будущем выходить победителем в дискуссиях, загоняя противников в угол и буквально уничтожая их. Прилежание быстро дало плоды, и вскоре студенту Кальвину в отсутствие преподавателей поручали вести занятия, но товарищи по университету не слишком любили его. «Он склоняет только до винительного падежа», — говорили они. И вскоре Кальвин получил прозвище «Жан Акузатив», то есть «Жан Винительный Падеж», за свою способность неумолимо обличать все пороки своих друзей и строго обвинять, то есть винить их. Именно в университете Бурже произошла у Кальвина встреча с людьми новой веры, и, очевидно, именно там он по-настоящему задумался о своей духовной жизни и положении перед Богом. В университете, кроме римского права, Кальвин начал усердно изучать греческий язык и классическую литературу под руководством одного из немецких гуманистов Мельхиора Вольмара. Именно Вольмар, дружески относившийся к своим студентам и особенно любивший Кальвина, впервые познакомил его с подлинником Нового Завета, изданного Эразмом Роттердамским в 1516 году. Однажды, во время вечерней прогулки по тихому университетскому парку, между столетних деревьев и рассуждений о греческих писателях, Вольмар сказал, держа Кальвина под руку: «Твой отец ошибся насчет твоего призвания. Ты не призван, подобно Альцати, преподавать римское право или, как я, комментировать только что откопанного грека. Посвяти себя теологии, ибо она царица наук». Кальвин и сам это понимал. Смерть отца развязала ему руки, и он жаром занялся богословием. В Бурже занималось довольно много немецких студентов, через которых Кальвин узнал о смелой деятельности Лютера. Евангельская истина заставила его все более и более переосмысливать свою религиозность и духовность, и вскоре Кальвин начал даже проповедовать, хотя и не очень смело, новые идеи в салонах французской знати. С этого времени началась его двойная жизнь – католика и реформатора одновременно. Бог вел его к реформации удивительным образом, как, собственно, он ведет к Евангелию каждого из нас. Он дает нам вкусить сладость общения с ним и радость познания истины, а потом оставляет как бы в темноте, ожидая, что мы сделаем следующий шаг навстречу ему. Летом 1531 года Жан переехал в Париж и поступил в школу Форте, где много работал в библиотеке. Посещал лекции, где он написал свою первую книгу, комментарий на книгу Сенеки о кротости. И все это время казалось, что он хочет уйти от терзавших его религиозных проблем, спрятаться от конфликта между евангельскими принципами и реальной действительностью. Но от себя не спрячешься. «Я был тогда далеко от полного спокойствия», — писал он впоследствии об этом периоде. «Чем более я анализировал себя, тем острее становились терзания моей совести. И поэтому, чтобы найти облегчение, мне не оставалось ничего другого, как обманывать себя, забываясь». И он забывался непрестанной работой. Как это похоже на многих людей третьего тысячелетия. Работа, бизнес – все это часто превращается в железную игру, из которой уже нельзя выпрыгнуть. Можно идти либо вверх, либо тебя раздавит неумолимое колесо жизни. А зачем это? Участники игры не хотят думать об этом зачем. Им бы забыться и радоваться от очередной победы, а не думать, зачем она нужна. Так было и у Кальвина в этот период. Но тайным предопределением своим Бог повернул меня в другую сторону, так как всадник уздою поворачивает коня, — писал позже Кальвин. Осенью 1532 года Кальвин познакомился с богатым и богобоязненным купцом Этьеном де Лафарже, дом которого, где находился его магазин, служил местом собрания всех приверженцев новой веры в Париже. Сюда по вечерам, часто с опасностью для жизни, собирались все желающие узнать Евангелие. Здесь они пели, читали писания на родном французском языке, которое на свои деньги печатал де Лафарже, и знали, что из этой комнаты у них только один шаг на костер или на виселицу. Кальвин быстро стал одним из духовных лидеров этой группы. О дне и обстоятельствах своего обращения он ничего никогда не написал. Но об этом времени он говорил потом с удовольствием. «Все, кто желали чистой жизни, собирались вокруг меня, чтобы поучаться у меня, неопытного, молодого человека». Часто молитва или проповедь прервалась братом-привратником, стерегущим за дверью. Он бегал в дом и говорил, что появились стражники известного гвардейца Морина, о котором говорили, что смерть на костре очень легкая по сравнению с медленной смертью в его застенках. Свечи немедленно огасились, и все убегали потайным ходом на другую улицу, унося с собой как драгоценность французское Евангелие. Кальвин, как и большинство искателей чистой жизни, не порывал с официальной церковью. Он все еще получал доходы от своего капелланского псевдослужения, но логика реформации неизбежно требовала открытого исповедания. И вскоре такой момент наступил. В сентябре 1533 года ректором Парижского университета был избран друг Кальвина Николай Коп. По обычаю того времени, 1 ноября, на праздник всех святых, он должен был произнести торжественную речь. И Коп решил использовать эту возможность, чтобы высказать публично свои евангельские убеждения. Вполне вероятно, что в составлении этой речи принимал участие Кальвин. И хотя речь не отличалась особой оригинальностью и почти дословно повторяла некоторые идеи Эразма Роттердамского и Мартина Лютера, для католической Сорбонны это был прямой вызов. Коп был вызван в суд, но по дороге ему удалось скрыться в толпе сопровождавших его студентов и бежать в Базель. Морину донесли об участии Кальвина в этом деле, и к его дому рядом со школой Форте направились стражники. Но друзья успели предупредить Жана, и пока стражники стучали в двери его дома, Кальвин спустился из окна на скрученных простынях и бежал в предместье Сен-Виктор. Там его переодели в рабочую одежду, и с мешком за спиной он благополучно вышел из ворот Парижа. Так произошел открытый разрыв с официальной церковью и с обществом. Для Кальвина, который в силу своего характера благоговейно относился к авторитетам, этот разрыв был мучительным и тяжелым. Собственно, каждого человека рано или поздно Господь ставит перед необходимостью сделать открытое, публичное признание своей принадлежности ко Христу и к его учению. Многие хотели бы верить в душе, никому не показывая свою веру. Многие искренне симпатизируют Евангелию, хотя делают это тайно. Но вера без дел мертва. Вера может проявляться только в делах. Современные экзистенциалисты утверждают, что человек не знает себя. Раскрыть свою экзистенцию, выявить свою сущность человек может только в экстремальных ситуациях. Когда вокруг все спокойно, он думает о себе, что он добр и благочестив. Но именно в конфликте с окружающими его людьми и миром, образно говоря, когда ему наступят на ногу, только тогда человек может заглянуть в глубину своего сердца и ужаснуться. Только в такой ситуации он узнает, кто он есть на самом деле. А на самом деле каждый человек рождается грешником, которому нужен Спаситель Христос. Кальвин долго шел к этому. Обращение к Евангелию было для него не моментом, а процессом. Но наступило время, когда надо было решить, и он решил в пользу истины. После парижских событий Кальвин вынужден был скрываться на юге Франции под именем Шарля де Спивиля. Он нашел убежище в старом доме своего друга, священника Луи де Тилье, и использовал это время для самообразования, тщательно изучив блаженного Августина и других отцов церкви. Здесь же, в тиши библиотеки, он начал писать главнейший труд своей жизни – «Наставление в христианской вере», который полностью видел свет на русском языке только в самом конце XX века. Мнимый Шарль де Спивиль много путешествовал в 1534 году. Он посещал Пуатье и знаменитый город Нерак, где был очень благосклонно принят сестрой короля Франциска I Маргаритой Наварской, которая весьма благоволила к евангельским идеям. В то время он посетил и родной Ноньон и окончательно отказался от своих приходов, полностью порывая тем самым связи с официальной церковью. В этом же году он совершил свою первую вечерю Господню по обычаю апостольских времен. Это было в пещере святого Бенедикта, близ города Пуатье, над рекой Клен. Пройти туда можно было только в узкую щель в скалах. И все было необычно для Кальвина в этой тайной вечере. Простое деревенское полотно вместо роскошной скатерти, ни ладана, ни торжественного органа, ни золотых икон. Красное вино в стакане, купленное в соседней харчевне, вместо аккуратных облаток, краюха сельского хлеба. Братья приходили по одному, оглядываясь от страха, и пальцы Кальвина слабели так, что он едва мог преломить хлеб. «Сие есть тело мое!» — гулко прозвучал под мрачными сводами пещеры слабый голос Кальвина. «Сие есть кровь моя!» А руки его дрожали так, что он боялся расплескать вино. И словно чужой, а не его собственный голос прозвучал в заключении. «Мир мой даю вам! Не так, как мир дает, я даю вам!» Казалось, что сам Иисус незримо присутствовал с ними, и это было истинно так. «Он сам был среди нас», — вспоминает Кальвин с радостным трепетом, гораздо позже об этой тайной вечере. Но после вечери братья сказали, что кто-то снова сделал донос на Кальвина, и, возможно, среди них есть Иуда. Кальвин снова бежал, спасаясь от сыщиков, бездомные, безымянные, то как Шарль де Спевиль, то как студент Луканус. 18 октября 1534 года Париж был в сильном волнении. На всех общественных зданиях, включая Сорбонну и Королевский кабинет, были наклеены листовки воззвания, где в самых оскорбительных выражениях говорилось о великих и отвратительных злоупотреблениях папской мессы, и где доказывалось, что католики только профанируют таинство причастия. Подобные листовки появлялись на воротах многих зданий уже довольно давно и вызывали отнюдь не сочувствие евангельскому движению и совсем не побуждали желание разобраться в истинном богопочитании. В основном они приводили горожан в негодование и озлобление, искусно подогреваемое агентами инквизиции. Но никогда ранее листовки не появлялись в таком количестве, и даже одна из них была найдена в спальне короля, как позже указывалось, в том серебряном блюде, куда он клал свой платок. Король, который, как пишет Беза, только начал ходить во вкус истинного учения и который под влиянием своей сестры Маргариты даже несколько раз присутствовал на протестантских богослужениях, то есть был очень недалек от Евангелия и, возможно, при тактичном и корректном подходе сам бы увидел преимущество протестантизма и недостатки традиционной церкви, на этот раз был просто взбешен и воспринял листовки как личное оскорбление. По всей Франции началась охота на протестантов. В 200 золотых монет была оценена голова каждого из них. Королевский указ требовал защиты католической веры и искоренения лютеровской и всех прочих ересей во Франции. Всякий, кто даст убежище еретику, будет сожжен на костре так же, как если бы он сам был еретиком, гласил указ. Чтобы сжигать еретиков на медленном огне, были сконструированы специальные виселицы в виде подъемных лебедок. К ним подвешивали жертву на цепях и то опускали в огонь, то из него поднимали. Это было время, когда, по меткому выражению Достоевского, во славу Божию в стране ежегодно горели костры и в великолепном аутодафе сжигали злых еретиков. Первым встретил мученический конец пламени костра парализованный сапожник Бартолемео Милон. Вскоре в Париже, на Гревской площади, был заживо сожжен друг Кальвина, купец Этьен де Лафарже. Каменщику Анри Пуайе предварительно еще отрезали язык, чтобы он не смог в пламени произнести свое исповедание веры. Шествие духовенства, во главе которого шел король без шляпы и с факелом в руках, проходило через весь Париж, и на пути их следования пылали костры. При таких обстоятельствах оставаться во Франции было слишком опасно, и Кальвин в сопровождении Тилье навсегда покинул отечество. По дороге их обокрали собственные слуги, и уже пешком, без всяких средств, они достигли протестантского Страсбурга. С этого времени Франция, которая имела такое сильное протестантское движение в лице гугенотов, оказалась навсегда потерянной для реформации. Костры инквизиции, а позже Варфоломеевская ночь, утопили протестантизм в крови. Почему Бог повел эту страну именно таким образом? Почему лучшие духовные силы ее оказались уничтоженными, а их место заняло насмешливое вольтерианство и воинствующий атеизм? Почему Бог допустил смерть тысяч ни в чем не повинных мужей Божьих? Вряд ли кто-то из людей ответит на эти вопросы. О тайне и водительства Божьего мы узнаем в вечности. Но есть и практический аспект этой проблемы. Какие духовные силы двигали рукой служанки короля, которая тайком и с величайшей опасностью для жизни подложила листовку в спальню Его Величества? То есть, какая духовная сила стояла за ней? Она была бесспорно убеждена, что выполняет волю Божию, что провозглашает истину и борется с заблуждением. Несомненно, ею двигало святое чувство и святое желание. Ревность о Боге толкнула ее на этот шаг. Возможно, что она думала, что исполняет слово Писания «настой вовремя и не вовремя». Интересно, если бы она знала результат, не только ближайший результат, костры, вопли и судороги бьющихся в предсмертных конвульсиях друзей, но и более отдаленный результат, революционно-атеистический террор французской революции и языческую бездуховность Франции XX века, если бы она знала все это, подкинула ли бы она эту злополучную листовку королю? Конечно, дело не в служанке и не в листовке. История не имеет сослагательного наклонения. Ее нельзя изменить. Она уникальна и неповторима, и людям не дано знать ее иного хода. Но у нас есть возможность сделать выводы из истории. Безусловно, все уроки истории можно интерпретировать по-разному, но хотелось бы задуматься, всегда ли оправдана ревность не по рассуждению. Любое ли свидетельство о Христе допустимо? Любым ли способом мы обязаны провозглашать Евангелие? Как быть свидетелем Христовым, а не его защитником или его адвокатом? И провозглашаем ли мы Евангелие, когда обличаем других христиан в неверном выполнении Слова Божьего? Конечно, у нас не откроются уста обвинить в чем-либо мучеников Евангелия или подвижников той эпохи, но всегда ли радикализм оправдан? Иногда кажется, что за спиной этой служанки стоял не ангел света, а кто-то иной с саркастической улыбкой в черном одеянии зла. Вполне возможно, что подброшенная листовка была тонко спланированной провокацией, на которую протестантов подтолкнули агенты инквизиции, чтобы возбудить вражду против них и уничтожить их. В истории хорошо известны случаи, когда провокаторы использовали ревность верующих, чтобы расправиться с ними. особенно если дети Божии склонны критиковать другие взгляды вместо того, чтобы провозглашать чистое Евангелие. Трудно остаться провозвестником правды, гораздо легче стать критиком неправды. Кальвину удалось спастись в Страсбурге, а потом в Базеле, но не однажды, то ли во сне, то ли как бы в забытье, видел он то брата Этьена, то брата де Лафарже, стоящих в огне. В их глазах не было укора, был только вопрос: «А почему ты не с нами, брат?» Он хотел бы быть с ними, но Бог вел его другим путем. Геройство привлекательно, но не всегда оправдано. Часто истинным героем оказывается не тот, кто, разорвав тельняшку на груди, встает во весь рост из окопа и погибает под шквальным вражеским огнем, а тот, кто тихо и незаметно поражает врага в самое сердце. Может быть, это не так эффектно, но гораздо более эффективно. С высоты истории стало ясно, что, как бы трусливо сбежавший от гонения Кальвин сделал для реформации ничуть не меньше, чем геройски погибший сапожник Милон. Не стоит поспешно развешивать ярлыки предателей и героев. Не будем обвинять тех, кто жили до нас, а оставим тайну Божьего водительства тайной, не пытаясь раскрыть ее, а просто подчиняясь и доверяясь ей. Достигнув Страсбурга, а затем спокойного Базеля, где реформация уже утвердилась достаточно твердо, Кальвин решил обосноваться там и служить делу Евангелия своим литературным творчеством. Чтобы не привлекать к себе внимания, он жил там под чужим именем Мартинуса Лукануса. В этом имени явно слышно подражание Мартину Лютеру. В Базеле Кальвин принимал участие в новом издании Библии на французском языке, которым руководил его родственник Петр Левитан, а также в 1535 году он закончил свою главную книгу «Наставления христианской веры» или «Институции». В предисловии к ней он писал, что главная причина, побудившая его опубликовать это сочинение, было желание защитить оскорбленную честь моих братьев, смерть которых драгоценна пред Господом. В марте 1536 года это сочинение было напечатано и моментально раскуплено. Его автор очень быстро стал знаменит по всей Европе. Но жил он в Базеле так уединенно и замкнуто, что даже ближайшие друзья не подозревали в нем автора нашумевшей книги. Чтобы окончательно скрыть свое авторство, Кальвин ранней весной 1536 года покинул Базель и, переодевшись в католического священника, снова под именем Шарль Деспевиль, отправился в путешествие по Северной Италии. В Ферраре он радушно был встречен во дворце герцогини Ферранской Ренаты, дочери французского короля Людовика XII. Как и Маргарита Наварская, эта молодая образованная герцогиня была глубоко предана реформаторским идеям. За 6 недель пребывания Кальвина во дворце она еще больше утвердилась в правильности новой веры, и между ними установилась дружба, которая оставила истории письма удивительной глубины и возвышенности. Но доносы и происки инквизиции скоро заставили Кальвина покинуть гостеприимные обители. Заехав в последний раз во Францию и продав все принадлежащее ему имущество, земельные участки в Найоне, Кальвин решил навсегда покинуть родные края и эмигрировать в Страсбург. «Я твердо решил покинуть Францию навсегда и поселиться в Германии или Швейцарии, чтобы там успокоиться в каком-нибудь неизвестном углу», — вспоминал Кальвин много лет спустя. «И если во Франции истина жить не может, то и я не могу. Ее судьба да будет моею судьбою». Летом 1536 года Жан Кальвин отправился в путь. Но так как из-за военных действий ехать через Лотарингию было невозможно, Кальвин решил пробираться в Базель обходным путем, через Савойю и Женеву. Так, по замечанию Беза, сам Бог привел Кальвина в Женеву. Хотя сам Кальвин вспоминал: «Я решил как можно скорее миновать Женеву, проведя в ней не больше, чем одну ночь, потому что в этом городе царили беспорядок и междоусобие». Положение Женевы в то время было действительно плачевным. Один из древнейших городов Европы, прекрасная Женева, расположенная на берегу Лиманского или Женевского озера, была к началу XV века вольным городом с довольно сложной системой самоуправления. Выгодное географическое положение Женевы сделало этот город богатым и привлекательным для купцов и ремесленников, но одновременно поставило в центр борьбы между епископской и светской властью. С 1526 года реформация из Берна, давнего союзника Женевы, стала проникать и в этот город, хотя на том этапе она носила не столько евангельский, сколько антикатолический характер. Недовольство духовенством и политикой савойских герцогов, которые хотели распространить свою власть на Женеву, объединило национально-освободительную и реформационную деятельность в единый поток. Особенно много для утверждения реформации в Женеве сделал Гильом Форель, который прослыл неукротимым и страстным разрушителем папского порядка. С октября 1532 года Форель приехал в Женеву и начал свою реформационную деятельность. Но проводил он ее крайне грубо и фактически сводил только к уничтожению католической атрибутики. Он часто врывался в храмы и, оттолкнув ошеломленного священника, занимал его место и начинал проповедовать, изобличая злодея римского антихриста. Его не раз избивали и выбрасывали на улицу, но ни оскорбления, ни угрозы не могли поколебать страстного обличителя. Его не раз пытались отравить, утопить, застрелить, но он оставался жив. Идеологический, а тем более нравственный успех Фореля был весьма незначителен. Но благодаря войску, пришедшему из Берна, реформаторская партия в Женеве одержала в 1536 году политическую победу. Женева добилась полной независимости, и протестантизм был признан господствующей религией. Бернские солдаты, вдохновляемые проповедниками типа Фореля, не только поощряли женевцев к насилию, но и сами часто врывались в храмы и монастыри, производя в них полнейший погром, разбивая статуи и кресты и оскверняя предметы, которые столетиями почитались как святыни. Можно ли было проводить церковные реформы такими методами? Даже людям третьего тысячелетия ответ не вполне ясен. Бесспорно, что Евангелие категорически против такого подхода. Иисус никогда не призывал к насилию для водворения истины. И более того, Нагорная проповедь ясно требует любить врагов. О какой любви можно говорить, глядя на брызжущего слюной Фореля, стоящего на перевернутой бочке на площади перед толпой и призывающего к расправе над антихристом папой? Но не будем спешить с осуждением. В средневековом сознании церковь и общество были неразрывно слиты. Собственно, весь мир был един, созданный по воле Творца и существующий для Него, поэтому использовать государство, армию и все методы государственной власти для утверждения правильной церковной жизни казалось вполне естественным. Идея разделения церкви и государства была абсолютно чужда средневековому сознанию. Но разве этот неестественный симбиоз кесаря и Бога преодолен к началу третьего тысячелетия? Сколько на постсоветском пространстве рецидивов использования государственной власти в решении церковных проблем? Достаточно вспомнить, как проходил раздел имущества между греко-католической и православной церковью в Западной Украине. Или поездку парламентской делегации Украины к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении каноничности киевскому православию. Все это проявление того же средневекового сознания. В Женеве не было ни одной личности, которая могла бы хоть как-нибудь противостоять моральному разложению и духовному разладу в обществе. Гильом Форель, рыжий, веснушчатый, низкорослый и малопривлекательный на вид человек, стал терять последний авторитет, когда начал полицейскими мерами наводить порядок в церкви и отлучать всех, кто не был согласен с заведенной им строгой нравственной дисциплиной. Он был хороший народный трибун с зычным голосом, который даже в личной задушевной беседе звучал так, как будто он выступал на многотысячном митинге. Когда дело касалось того, чтобы поднять народ на борьбу, он, подобно комиссарам 17-го года, знал, что делать. но когда надо было организовать нормальную мирную жизнь, он терялся и бледнел. В эту суматоху и революционный угар в июле 1536 года вынужден был заехать Жан Кальвин. Он остановился в маленькой гостинице у Карновенских ворот, и там его случайно встретил Люи де Телье, который поспешил к Форелю и по секрету сообщил, что автор «Наставлений в христианской вере» здесь, в Женеве. Форель не раздумывал ни секунды. Он немедленно бросился к гостинице и, несмотря на поздний час, бесцеремонно и решительно вошел в комнату Кальвина. «Вас-то мне и надо, мэтр Жан. Надолго ли в Женеву?» «Нет, только переночую на рассвете в путь». «Ну нет, мы вас так быстро не отпустим. Дел у нас по горло». Кальвин отчаянно сопротивлялся напористому и бесцеремонному посетителю. Он жаждал покоя и академической тишины, а ему снова предлагали броситься в водоворот страстей. «Нет, я не могу остаться, я буду служить Богу пером», — категорически заявил Кальвин. Гильем стукнул кулаком по столу, встал напротив Кальвина, сливаясь собственной тенью, и громовым голосом закричал. «Ты выставляешь предлогом свои занятия? Именем всемогущего Бога объявляю тебе, божественное проклятие настигнет тебя, если ты откажешься и будешь более заботиться о себе, чем о Христе». Эти слова так ужаснули меня, как будто сам Бог с неба наложил на меня свою сильную руку, и я отказался от начатого путешествия, но все же, зная свою робость и застенчивость, не захотел принять на себя проповедническую должность тамошней церкви, вспоминал потом Кальвин. Так Кальвин вступил в церковную жизнь Женевы. Городской совет назначил ему, некоему французу, как написано в протоколе от 6 сентября 1536 года, скудное жалование и принял его в качестве лектора-чтеца в собор святого Петра. «Когда я впервые увидел Женевскую церковь», — писал Кальвин впоследствии, — «она представляла нечто бесформенное. Проповедовали, и это было все. Разыскивали идолов и сжигали их, и в этом заключалась вся реформация. Повсюду господствовал хаос». Не в характере Кальвина было мириться с подобными настроениями. Он любил все систематизировать и упорядочить, и с несгибаемым упорством и последовательностью приступил к устройству церковной жизни. Форель, как формальный руководитель церкви, предоставил Кальвину свободу действий, а позже и сам подпал под его полное духовное влияние. В качестве первоочередных шагов Кальвин предлагал предпринять следующее. Во-первых, заставить всех горожан присягнуть новому евангельскому символу веры. А во-вторых, ввести в действие своеобразный церковный устав или свод церковных законов, по которым должна была строиться общинная жизнь в Женеве. Все эти предложения были поданы Форелем и Кальвином в виде докладной записки городскому совету 16 января 1536 года. Церковь должна была строиться на обязательном единстве и на дисциплине. Граждане, уклоняющиеся от единства, то есть не захотевшие присягнуть новому вероисповеданию в 21 тезисе, хотя оно было, безусловно, правильным и евангельским исповеданием, должны были лишиться гражданских прав и быть изгнанными из города. Для надзора за соблюдением церковной дисциплины должны были быть избраны из среды горожан богобоязненные и безупречные в нравственном отношении люди, пресвитера, которым поручался надзор за различными районами города. Непокорным следовало делать внушения или увещания, а если это не поможет, отлучать их от общины, а если и это не поможет, предавать для наказания городским властям. Совет принял эти предложения, и началось преобразование Женевы. В протоколах совета разработана система строгих внушений за каждый проступок. Например, азартный игрок выставлялся у позорного столба с картами, привязанными к шее. Молодая женщина, пришедшая в церковь с слишком модной прической, присуждалась к тюремному заключению на несколько дней вместе с парикмахером, сделавшим ей эту прическу. Запрещалась роскошь в костюмах, танцы, шумные увеселительные вечеринки, употребление непристойных выражений. Всякий, кто сохранял в доме икону, четки или другую принадлежность католической веры, считался богоотступником и подвергался наказанию. Так силой проповеди, на которой должны были присутствовать все без исключения горожане, и силой строгой дисциплины предполагалось сделать всех, если не святыми, то, по крайней мере, нравственно чистыми. Отныне женевец мог быть либо святой, либо вообще не быть. Но в своем праведном стремлении поскорее провести реформацию Кальвин явно переусердствовал. Женевцы в подавляющем большинстве отказались присягнуть новому исповеданию веры. И когда совет пригрозил наказанием, оказалось, что надо изгнать большинство горожан. Конфликт нарастал. И вскоре совет перестал поддерживать Кальвина и Фореля, а когда в пасхальное утро 21 апреля 1538 года Кальвин публично заявил, что не преподаст вечерю Господню никому из горожан из-за раздора в восстании и богохульств, начался настоящий бунт. Заблестели кинжалы, раздались выстрелы. На следующий день городской совет постановил изгнать Кальвина и Фореля из Женевы. Так, изгнанием за попытку отлучить всю Женеву от Христа закончился для двух французских изгнанников первый шаг по установлению Царства Божьего на земле. В то время женевская теократия не состоялась. Желание упорядочить и правильно организовать церковную жизнь было следствием богословских представлений Кальвина о природе церкви. И Кальвин, и Лютер размышляли о церкви с позиции борьбы с искажениями евангельской истины. Следует сказать, что учение о церкви, то есть экклезиология, являясь очень важной областью христианского знания, в теоретическом отношении была разработана довольно слабо. И более того, по меткому замечанию отца Григория Флоровского в середине XX века, она по-прежнему оставалась самой малоисследованной областью христианского богословия. Если учение о Боге, о человеке, о спасении разрабатывалось и обсуждалось в христианстве в течение столетий, то учение о церкви всегда воплощалось главным образом на практическом уровне. Первым наиболее глубоко и обоснованно рассуждал о природе и о признаках церкви блаженный Августин. И вслед за ним и католическая, и православная традиция описывала церковь в пространственно-временном, как бы в горизонтальном измерении. Церковь, по мнению представителей исторических церквей, это есть общество людей, находящихся под управлением законных пасторов, то есть служителей, связанных апостольской преемственностью. Католические богословы всегда добавляют к этому и находящиеся под управлением Христового викария на земле римского понтифика Папы. То есть быть в церкви истинной, в отличие от пребывания в церкви ложной, это означает, с их точки зрения, нахождение в организации, ведущей свои истоки от апостолов. При этом совершенно не важно, сохранила ли эта организация апостольские взгляды, правила веры и жизнь, апостольскую практику и святость, важна только историческая преемственность. Это вопиющее несоответствие со взглядами, изложенными в Евангелии, не могло не броситься в глаза всем протестантам, смело взявшимся за реформу церкви и за ее возвращение к евангельским идеалам. Но в пылу борьбы они противопоставили горизонтальному взгляду на церковь взгляд вертикальный. И Лютер, и Кальвин стали рассматривать главный признак церкви не с точки зрения исторического наследия, а с точки зрения событий или действий, происходящих между обществом, составляющим церковь, и Богом. Какие действия совершаются в церкви, и что определяет ее истинность? С точки зрения протестантов, это верная передача слова и верное преподавание таинств. То есть для реформаторов было важнее проповедовать то же Евангелие, которое проповедовали апостолы, чем принадлежать к той организации, которая исторически восходит к апостолам. Лютер писал: «Четким признаком, по которым можно отличить христианскую общину, является то, что в ней проповедуется истинное Евангелие. А Кальвин добавлял: «Везде, где мы видим, что Слово Божие проповедуется чисто и к нему прислушиваются, а таинства совершаются в соответствии с наставлениями Христа, мы можем не сомневаться, что Церковь именно там существует». Однако никто из магистерских реформаторов, протестантов, ни Лютер, ни Кальвин, ни Цвингли, ни другие, не включал в определение истинной Церкви качество ее членов. То есть с точки зрения этого крыла реформации, если в общине все делается правильно, то члены Церкви будут как бы автоматически правильными и святыми. Аналогично тому, как с точки зрения исторических церквей, если община принадлежит к исторически правильному сообществу, то ее члены будут как бы автоматически правильны и святы именно от этого. Какой идеализм и самообман, воскликнут люди третьего тысячелетия. Как далеко это расходится с практикой жизни. Именно поэтому радикальная реформация в лице анабаптистов, меннонитов, а позже баптистов, пятидесятников и других групп делала главный акцент в определении церкви на качество членов этой общины. Церковь, в их понимании, определялась как сообщество святых, отделенных от мира, и войти в нее могут только раскаявшиеся грешники, ставшие святыми кровью Христа, а не родившиеся в семье верующих или в стране, где исповедуется христианство. Церковь не может состоять из людей, формально принявших крещение, то ли в младенчестве, то ли в сознательном возрасте, но принявших крещение по принуждению или по силе обстоятельств. Членство в церкви может быть только осознанным и добровольным. Кальвину эта мысль была чужда. Для него все граждане Женевы автоматически являлись членами церкви, если только в этой общине правильно проповедуется слово и правильно совершаются таинства. Слово он проповедовал правильно. Таинство, как ему казалось, он тоже совершал правильно. Что же еще требуется? Если кто-то не делался святым, его надо было заставить стать таковым. Такая богословская позиция определяла и церковную практику. После 22-месячного пребывания в Женеве и изгнания из нее, Кальвин решил окончательно поселиться в Страсбурге. Здесь он принял должность проповедника в небольшой французской общине изгнанников-протестантов и много занимался литературной деятельностью. 3 года, проведенные в Страсбурге, были для Кальвина своеобразным отпуском и временем спокойного творчества. А события в Женеве развивались по логике всех революционных процессов. Анархия и беспорядок в городе возрастали, безнравственность распространялась как рак. Католики делали усердные попытки вернуть Женеву в лоно католической церкви. В такой обстановке без сильного и волевого лидера обойтись было невозможно, и все это понимали. Женевский городской совет писал Страсбургскому совету в 1540 году: «Бедствием для нас величайшим был уход наших 2 проповедников», имеется в виду Кальвин и Форель, «потому что с того дня, как они ушли, мы уже ничего не видим, кроме междоусобия, предательств, убийств и разрушения всего гражданского порядка». После долгой перепалки и уговоров Кальвин согласился вернуться в Женеву. Утром 13 сентября 1541 года мэтр Кальвин в сопровождении почетного глашатая и всего женевского магистрата въехал на коне в те самые Карнавельские ворота, из которых 3 года назад выехал изгнанником. В следующее воскресенье он зашел на кафедру в соборе святого Петра, где многотысячная толпа, затаив дыхание, ждала, как он будет обличать своих врагов. Но Кальвин вместо этого, после короткой молитвы, начал толковать Писание с того самого места, где он остановился 3 года назад. Точно так же педантично и последовательно продолжил он дело водворения евангельской нравственности и дисциплины среди женевского общества. В средневековый город-государство должен был стать церковью Христовой. И хотя Кальвин в теории проводил строгое различие между церковью и государством и сам никогда не занимал никакой официальной должности в городском совете, его религиозно-нравственные требования часто выполнялись не только убеждением, но и принуждением и штрафом со стороны государственной власти. Кальвиновский церковный устав был принят всем народом Женевы и начал притворяться в жизни с дотошной точностью, ибо Кальвин лично вникал в каждую мелочь городского управления. Людям третьего тысячелетия трудно поверить в то, что было реальностью кальвиновской Женевы. Знаменитый купец, осужденный на казнь за прелюбодеяние, зайдя на эшафот, благодарил Бога, что будет казнен по суровым, но нелицеприятным законам своего отечества. Муж и жена, осужденные в 1545 году во время чумы за колдовство и сеяние черной смерти на костер, шли на казнь со словами благодарности Богу и Кальвину за то, что временной смертью они будут избавлены от смерти вечной. Первый период деятельности Кальвина в Женеве были совершены 58 смертных приговоров и издано 76 декретов об изгнании в соответствии с церковным уставом. Но наиболее ужасной была процедура судопроизводства. Пытка считалась обычной формой получения информации. Обвиняемого, а часто даже просто подозреваемого, пытали до тех пор, пока он не признавал обвинений. Особенно возрастала жестокость во время эпидемии чумы. В начале 1545 года число обвиняемых в колдовстве, в союзе с дьяволом и в распространении заразы в Женеве так возросло, что тюремный смотритель докладывал совету, что не может больше принимать обвиняемых. В период с 17 февраля до 15 мая 1545 года в Женеве было казнено 34 таких отравителя. Многие умирали под пыткой, а другие сами лишали себя жизни по внушению сатаны, как гласят протоколы. Ведьм сжигали на кострах, а колдунов казнили с еще большей строгостью. Вероятно, их после неимоверных пыток четвертовали. Церковный устав регламентировал все стороны общественной и личной жизни. Например, посещение проповеди было обязанностью каждого гражданина, и никто не мог свободно выбирать церковь. Заболевший в течение первых трех суток обязан был пригласить к себе проповедника. Были регламентированы все правила приличия, даже цвет и фасон костюмов. Был установлен максимум блюд на пирах. Дело доходило до смешного. Однажды трех кожевников присудили к трехдневному заключению на хлеб и воду за распутство, которое выразилось в том, что они съели за завтраком три дюжины пирожков. Государство, сделавшееся как бы церковью, распространило свой контроль не только на поведение своих граждан, но и на их мысли. Понятия «свобода слова» или «свобода совести» стали абсолютно чуждыми Женеве. В городе появилась группа людей, именуемая себя либертинцами, то есть искателями свободы, и в июне 1547 года началось их преследование. Первым мучеником либертинской свободы стал Жак Грюе, написавший открытый протест против Кальвина. Кальвин писал о нем: «Я не думаю, чтобы сам Грюе сочинил это воззвание, но так как оно его рукой подписано, то он будет предан суду». В течение целого месяца, каждое утро и вечер, Жака беспощадно пытали, но он никого не выдал, а только в страшных муках молил палачей: «Убейте, убейте меня!» 26 июля он был обезглавлен на Шампельском поле. Но наиболее ярко проявилась тупиковость духовного насилия в случае с Михаилом Серветом, который был сожжен за свои еретические взгляды. Дело Сервета можно считать моральным тупиком магистерской реформации, куда неизбежно заводит связь с государством и не до конца евангельские взгляды на церковное членство. Михаил Сервет родился в Испании около 1510 года и был известен не только как богослов, но и как врач, и как естествоиспытатель, сделавший гениальное открытие кровообращения в человеческом теле. По натуре он был авантюрист и искатель приключений, который увлекался астрономией, Талмудом и Библией. По его мнению, реформация без пересмотра учения Троицы была лишена богословской основы. Поэтому в 1531 году он написал свое первое сочинение «Семь книг об ошибках в учении о Троице». В 1553 году он издал свой главный труд «Восстановление христианства», но издал его без указания автора. По мнению Сервета, Иисус есть Сын Вечного Бога, а не Вечный Сын Бога. Собственно, взгляды автора выражены в этом сочинении не слишком ясно, но тон, в котором оно написано, часто переходит в кощунственный. Например, Троица называется изобретением сатаны, трехглавым чудовищем, Цербером и главным препятствием к обращению христианства иудеев и язычников. При этом Сервет не отрицал Троицу как таковую, то есть он не отрицал Троицу в откровении, в проявлении божественных ипостасей, но он отрицал онтологическую Троицу, то есть Троицу в сущности божества, во внутреннем взаимоотношении ипостасей. Он постоянно подчеркивал единство, а не различие ипостасей, и часто говорил, что истинной Троицы я никогда не называл Цербером, а только ложную. Естественно, что книга, называющая Троицу Цербером, возмутила не только правоверных католиков, но даже самых свободомыслящих протестантов. Особенно был возмущен Кальвин, который уже давно знал Сервета. В феврале 1553 года Кальвин через своего ученика Гильома де Три передал для католической святейшей инквизиции письмо Сервета и его собственноручные заметки. Кальвин не мог не понимать, что он делает, и скоро донос со всеми обличающими материалами попал в руки главного инквизитора Франции, доминиканца Матье Ари, который немедленно схватил Сервета. Тот пробовал было отпираться на допросах, но дело было абсолютно ясное, и тогда он решил бежать. Ситуация облегчалась тем, что надзор над ним был как бы не особенно строг, ибо стражники любили его как человека добрейшей души и как искуснейшего врача. Похитив у тюремного начальника ключи от садовой калитки, Сервет перелез через стену и сумел убежать. Королевский суд даже в отсутствии Сервета приговорил его к казни через сожжение на медленном огне, и приговор был приведен в исполнение над его изображением и над его книгами. Сам же Сервет, счастливо избежав рук католической инквизиции, решил поселиться в Неаполе, чтобы заняться там медициной. Неясно, почему он оказался в Женеве, которая совсем не лежит на пути в Неаполь. И еще более неясно, почему он оставался там в течение целого месяца, прекрасно зная об отношении Кальвина к себе и зная о кальвиновском доносе в инквизицию. Возможно, он верил многочисленным заявлениям Кальвина о том, что с ересью нужно бороться не мечом, а словом Божьим. Но Кальвин был весьма непоследователен в том, что он говорил, и в том, что он делал. «Я надеюсь, что Сервет будет осужден на смерть», писал он Форелю 26 августа 1553 года, за 2 месяца до сожжения Сервета. Хотя в своих работах он не раз писал о недопустимости насилия в духовных вопросах. 13 августа 1553 года, во время служения в церкви Святой Магдалины, Сервета, слушавшего там проповедь, опознали и донесли о нем Кальвину, который немедленно указал на него магистрату. Сервет был арестован, и Кальвин выступил его обвинителем. Основное преступление, инкриминированное Сервету, была ересь. Но среди 30 пунктов, из которых состояло обвинение, были и заведомо ложные. Например, обвинение в безнравственном образе жизни, в совращении молодежи. Женевский совет запросил мнение об ортодоксальности воззрений Сервета у других протестантских городов и вскоре получил ответы. «Бог да подаст вам силу истребить чуму в нашей церкви», — ответил Берн. Ответы из Цюриха, Базеля и других городов были аналогичны. После этого суд Женевы без колебаний приговорил его к смерти через сожжение. «Я пытался изменить род казни, но тщетно», — писал Кальвин своему другу Форелю, который должен был приехать на казнь Сервета и быть его духовником. Перед казнью Кальвин пришел в тюрьму к Сервету по его просьбе. Когда один из бывших со мной спросил его, что он имеет сказать мне, то он ответил, что хотел бы просить у меня прощения, вспоминал потом Кальвин. «Друг мой, я никакого зла на тебя не имею», — сказал я так тихо и нежно, как только мог. У Кальвина действительно было нежное и легко ранимое сердце, и вряд ли он присутствовал при исполнении каких-либо приговоров. Октябрьским утром Сервета повели на казнь. Шел мелкий дождь, но улицы были запружены толпой. Мертвая тишина стояла в Женеве, только бряцание кандалов, звон солдатских шпор и испуганный плач детей. Рядом с Серветом, как будто припадая к его уху, семенил рыжий зеленоглазый форель. «Покайся, сын мой, отрекись, и тебя помилуют», — шептал он ему на ухо. Но Сервет смотрел на него бесчувственными глазами, как в трансе, или не слыша, или не понимая его слов. Пройдя через Бурдефурскую площадь, шествие поднялось по улице Сен-Антуан и вышло на Шампельское поле, где был разложен костер. Увидев страшные приготовления, Сервет остановился. Форель потом писал, пав на колени, он закричал душераздирающим голосом, не огнем, а мечом, чтоб души моей не погубить, доведя до отчаяния. Но другой свидетель этой казни писал, что, увидев костер, Сервет громко воскликнул, «Видит Бог, я умираю невинно!» А потом, пав на колени, молился вслух, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!» «Видите, братья, какую силу на человека может взять сатана!» — воскликнул Форель, обращаясь к толпе. «Этот человек думал, что хорошо делает, но теперь он в руках сатаны!» Сервета привязали к столбу железной цепью, а на голову надели обсыпанный серой дубовый венок. На грудь повесили книгу о Троице и начали зажигать костер. По несчастному стечению обстоятельств, а возможно из-за лени палачей, в костре было слишком много свежесрубленных поленьев. К тому же шел дождь, поэтому приговор римской инквизиции «сжечь на медленном огне» был в точности исполнен в Женеве. «Иисус, Сын Вечного Бога, помилуй меня!» Долго и истошно кричал Сервет из пламени, которое, как бы лениво, охватывало его все туже и туже. А может быть, он кричал «Иисус, Вечный Сын Бога, помилуй меня!» Что именно он кричал, разные свидетели говорят по-разному. Если кричал второе, то умер невинно, исповедуя ортодоксию. Если первое, умер заслуженно, исповедуя ересь. Фанатизм и жестокость были обычными спутниками XVI века. Но можно ли оправдать Кальвина духом времени, или тем, что католики в то время поступали еще хуже, или тем, что другого способа борьбы с еретиками тогда еще не знали? Отчасти можно, но Кальвин слишком хорошо знал Евангелие, чтобы поступать так. Именно он писал нам, протестантам, не следует подражать их, то есть католическому бешенству в казни еретиков. Там, где нет милости, церковь – ад. Кальвин понимал это разумом, но сердцем он оставался сыном своего времени. Именно ревность об истине и сердечная боль за чистоту церкви заставили его переступить свои же собственные взгляды. «О, если бы мы могли своими слезами потушить этот костер!» — говорил позже один из верных последователей Кальвина. И ровно через 350 лет после смерти Сервета, 27 октября 1903 года, на том месте, где он умер, был воздвигнут памятник с надписью. «Мы, почтительные и благодарные дети Кальвина, нашего великого реформатора, осуждая ошибку, которая была ошибкой его времени, и строго придерживаясь свободы совести в соответствии с истинными принципами реформации и евангелизма, воздвигли этот покаянный памятник». Реформаторы нашли в себе мужество не оправдываться, а признать свою ошибку и покаяться. Значит, все-таки Сервета сожгли по ошибке. Не будем поспешно осуждать Кальвина. Давайте задумаемся на тайное служение Богу. Как можно служить Ему? Оправдывает ли ревность и желание водворить истину любой метод церковной работы? В странах, тяготеющих к европейской демократии, в третьем тысячелетии физическое насилие за инакомыслие встречается довольно редко, но духовное насилие встречается сплошь и рядом. Разве сегодня не обвиняют в ереси за еще более тонкие богословские различия, чем были у Кальвина и Сервета? Служить Богу надо не только со страхом, но и с милосердием. Поэтому не будем пытаться все объять разумом и понять все до конца. Оставим тайну служения Богу тайной, не пытаясь раскрыть ее, а просто подчиняясь и доверяясь ей. Последнее десятилетие жизни великого реформатора было настоящим триумфом его дела. К 1055 году изменилась политическая ситуация в Женеве. Оппозиция к кальвиновским реформам потеряла своих руководителей и главных приверженцев, а партии, поддерживающие Кальвина, впервые получили большинство в городском совете. Церковные руководители получили больше прав и стали более самостоятельны в своих решениях. И главное, изменился нравственный климат в городе, а вслед за этим, что вполне закономерно, начался и экономический рост. Женева заставила работать самых завзятых лентяев. Цены в городе контролировались, а обман и ростовщичество карались законом. Улицы содержались в идеальной чистоте, а на окнах и балконах многоэтажных домов, по настоятельной рекомендации Кальвина, в обязательном порядке были установлены перила и ограждения для безопасности детей. В помещениях без дымовых труб не имели права разводить огонь из-за угрозы пожара. И это только некоторые из штрихов жизни города. Кальвин был неутомим. Несмотря на тяжелые болезни, частые приступы туберкулеза и острейшие боли в желудке, он спал не более 3 часов в сутки и жил в скудости и самоограничении. Он был беспощадно требователен к другим, но столь же требователен и к себе. Он очень строго следил, чтобы никому и никогда не применялись двойные стандарты. Представители самых знатных семей наказывались плетьми у позорного столба точно так же, как и последние попрошайки. Всякие неприличные слова и грязные трактиры исчезли из Женевы, так же, как и роскошь и чванливость центральных кварталов. Хотя, по выражению одного из почитателей Кальвина, законы в Женеве были написаны кровью и огнем, но, по мнению многих моралистов того времени, строжайшая дисциплина была единственным способом обуздать безрассудство греха. Может быть, поэтому Кальвин всегда видел в проповедниках мстителей за нарушение Слова Божия, а в светской власти – карателей человеческих проступков. Человек по природе склонен ко злу и возмущению, поэтому над ним должна всегда тяготеть сдерживающая узда. Власть, истинно угодная Богу, непременно строга. Ей должно быть чуждо сострадание и другие человеческие слабости, писал Кальвин. При этом такая власть должна карать не только проступки перед обществом, но и проступки перед высшей нравственностью и перед Богом. То есть безнравственность, богохульство, богоотступничество и другие грехи должны караться властью точно так же, как воровство и убийство. Не слышим ли мы в этой теории голос Моисея и отношение Бога с народом израильским? Даже без глубокого анализа видно, что Кальвином в Женеве была применена ветхозаветная модель теократического государства. Эта модель была дана Богом и описана в Библии, но допустимо ли применять ее к людям Нового Завета и к Церкви Христовой? Эксперимент, поставленный Кальвином в Женеве, был ответом на один из сложнейших богословских вопросов. Что можно брать из Ветхого Завета как норму жизни и правила поведения, а что нельзя? Или в более общем виде этот вопрос выглядит так. Как соотносятся Ветхий и Новый Завет между собой? В богословии уже давно утвердилось 2 диаметрально противоположных ответа на этот вопрос. Это ковенантная теория и теория диспенсаций, то есть отдельных периодов. Диспенсационалисты считают, что Бог установил с человеком в разные периоды человеческой истории разные заветы, и что самое важное, условия или требования этих заветов не переходят один в другой, а ограничиваются только своим периодом времени. Последователи ковенантной теории не разбивают историю на отдельные и как бы состыкованные между собой по времени отрезки, а рассматривают ее как динамическое, постоянное развитие одного общего завета между Богом и человечеством, который принимает разные формы в разное время. А это означает, что между разными историческими периодами нет четкой границы, и многие условия, поставленные Богом, и нормы его взаимоотношения с людьми, переходят из одного периода в другой. Конечно, в богословии существует широкий спектр воззрений от крайнего диспенсационализма до крайней ковенантности, но эти, казалось бы, абстрактные богословские построения имеют самое непосредственное практическое влияние. Читая Библию, у каждого человека складывается определенное представление о том, как Бог взаимодействует с ним сегодня, сейчас. То есть, какие требования Бог предъявляет к нему. Чаще всего люди не знают мудреных названий диспенсационализм, ковенантность и прочее, но они, хотят того или нет, осуществляют на практике одну из этих многочисленных теорий. Кто-то считает, что Христос отменил только обрядовый закон, а закон моральный, изложенный в Ветхом Завете, остается в силе. Но Христос – конец всего закона. Он нигде не говорил об отмене только части закона или о двух законах Писания. Закон Моисеев и есть закон Божий, и это один, единый закон. И мы можем либо выполнять его, либо не выполнять. Если Христос освободил нас от закона, то Он освободил нас от всего закона. То есть тот же, кто сказал «не должно красть», сказал «должно обрезываться». Если мы свободны от последнего, то мы не обязаны выполнять и первое. То есть христиане не обязаны выполнять ни одного правила Ветхого Завета. Так что же, будем красть и прелюбодействовать? «Праведен суд на таковых», отвечает апостол Павел в 3 главе своего послания к римлянам. Господь вывел нас из сферы действия закона Ветхого Завета и полностью освободил от него не для того, чтобы ввести в анархию беспредел. Он ввел нас в действие закона царского, то есть абсолютно другого закона, закона любви. И христиане теперь не обязаны выполнять 10 заповедей, как ни абсурдно это может показаться на первый взгляд. Но они обязаны выполнять только одну заповедь – заповедь любви к Богу и к ближнему. И это единственное, что осталось от Ветхого Завета и закона. Если человек любит, то ему бессмысленно и даже оскорбительно говорить «не убей, не укради». Как можно убить того, кого любишь как себя? Как можно украсть у самого себя? Трудно представить себе, что во время бракосочетания пастор давал наставление жениху «смотри, не убивай свою невесту» или «смотри, ничего не укради у нее». Пастор говорит жениху о любви к невесте, а это включает в себя и все остальное. Но если это так, то это значит, что никаких ограничений и запрета Ветхого Завета не существует. И украинец может есть сало, не рискуя быть наказанным от Бога, и женщины могут приходить в церковь, не соблюдая ветхозаветные дни очищения, и сын, поднявший руку на мать, казненный в Женеве по правилам Ветхого Завета, оказывается, был казнен напрасно. Это значит, что мы свободны от соблюдения субботнего покоя. Мы не должны хранить субботу. И Кальвин это может понять. Но это также значит, что мы не должны хранить и воскресенье, как субботу. А уж этого Кальвин не мог понять и не мог простить. Мы свободны от ветхозаветной десятины, но если мы живем по закону любви, то все наше имущество будет принадлежать Богу, а себе мы будем оставлять не 9/10 от всего дохода, а меньше. То есть отдавать Богу будем не десятину, а четверть, а когда надо и все. Это и есть поведение по любви. Жертва любви не может быть меньше ветхозаветного закона, но навсегда больше его. Насколько больше? Вот это подсказывает Дух Святой в каждом конкретном случае. Закон детоводитель Христу, как пишет апостол Павел в послании к Галатам в 3 главе. Он только ведет детей, не достигших совершеннолетия, к тому, кто освобождает их от власти закона и всякого правила и вводит в свободу, которая ограничена только одним – любовью. Кальвин прекрасно понимал, что народ в Женеве, как и все человечество, нуждается в законе, как в детоводителе. Но не понимал, что когда закон или воспитатель подвел человека ко Христу, он уже выполнил свою роль и больше не нужен. Дальше человека ведет сам Христос. Трагедия Кальвина в том, что он не разделял жителей Женевы на тех, кто свободно и сознательно выбрал Христа и возродился от Него, и тех, кто принял Христа по традиции или по праву рождения в христианской семье. Один из анабаптистов, инженер Пилигрим Морпек из Страсбурга, писал, что Ветхий и Новый Завет соотносятся друг с другом, как соотносятся помолвка и бракосочетание. Они связаны между собой, но все же принципиально отличаются друг от друга. Поэтому, если во времена Ветхого Завета люди вынуждены были подчиняться Богу из страха, то во времена Нового Завета никакое принуждение недопустимо. Поэтому к вере и крещению нельзя принуждать. И все же, применив дисциплину и закон ко всем жителям Женевы, Кальвин был не так уже не прав, ибо в большинстве своем они были христиане только по плотскому рождению. Они нуждались в сильной руке и радовались ей, ибо все они были крещены в младенчестве, а о сознательном христианстве речь в Женеве не шла. Благодаря высокой дисциплине Кальвин превратил Женеву не только в центр реформации, но и в образцовый город мирового значения. На несколько столетий в городе была искоренена нищета и проституция. Он прославился абсолютной честностью в бизнесе и порядочностью в поведении. Именно в нем, по традиции, восходящей Кальвину, располагается штаб-квартира Международного Красного Креста и ЮНЕСКО. Здесь размещалась Лига Наций, и до сих пор остаются почти все неполитические структуры ООН. Невозможно вообразить, что пережил бы Кальвин, если бы он оказался в Женеве в начале третьего тысячелетия. Узнал ли бы он чистые, тщательно отреставрированные улочки старого города, на которых толпятся любознательные японцы с фотокамерами? На скамеечке, рядом с рыцарскими доспехами, сидит, обнявшись, молодая парочка. У него в ушах десяток серебряных сережек, в губе колечко, волосы малинового цвета, а она в брюках и в сапогах со шпорами. Мир перевернулся. Представить Кальвина здесь совершенно невозможно, так же, как невозможно представить себе Женеву XVI века без кальвиновской дисциплины. Казалось, что сам Бог охранял маленькую беззащитную Женеву XVI века от могучих врагов, и это было действительно так. Только чудо можно объяснить, что Женева, находясь в кольце католических держав, смотревших на нее как на рассадник еретического учения, все же сохранила свою независимость. В 1555 году король Франции отдал приказ герцогу де Гизе напасть на Женеву, но внезапно герцог умер, и война так и не началась. В 1557 году король Франции Генрих II заключил союз с королем Испании Филиппом II, чтобы владеть Женевой. Город был на волосок от гибели. Все горожане, в том числе и полубольной Кальвин, укрепляли городские стены и углубляли рвы. Но суд Божий совершился над Генрихом II. Он был убит на рыцарском турнире, и снова Господь защитил свой город возлюбленный, как бы невидимой оградой. 15 июня 1559 года в переполненном соборе святого Петра в присутствии бургомистра, городского совета и первых студентов Кальвин сказал вступительную речь при открытии Женевской академии. Ее возглавил ученик и биограф Кальвина Теодор Беза. Так исполнилась давняя мечта Кальвина. Появилась школа, которая должна была распространить идеи реформации по всему миру и подготовить служителей для нее. До самой своей смерти Кальвин оставался душой, вдохновителем и главным лектором этой академии, которая позже расширилась, благодаря созданию медицинского, юридического и филологического факультетов, и превратилась во всемирно известный Женевский университет. Сюда стали съезжаться поклонники реформации со всего мира. Почти 1500 студентов было в академии через несколько дней после ее открытия, а через 10 лет их стало здесь более 2000. Здесь, в строгой духовной обстановке, воспитывалась элита кальвинизма, которая позже понесла идеи реформации в разные страны. Одним из наиболее усердных и деятельных учеников Кальвина, великий шотландский реформатор Джон Нокс, сумевший реорганизовать церковь в Шотландии по образцу церкви в Женеве, вопреки воле королевы Марии Стюарт, говорил об академии. «Это совершеннейшая на земле от времен апостольских школа Христа». В Женеве получил образование Гвидо Дебре, реформатор Бельгии, казненный в 1567 году. Здесь учился Флорен Христиен, воспитатель короля Генриха IV. Сам Кальвин поддерживал тесную переписку почти со всеми политическими деятелями и коронованными лицами Европы. Особенно интересна его переписка с приверженцами реформации в Речи Посполитой, в которую в то время входила Украина, Литва и Белоруссия. Кальвин имел оживленную переписку с семьей князей Радзивиллов, краковским воеводом Тарновским, вдохновителем польской реформации Яном Ласким. Он даже писал королю Сигизмунду II. В Англии он вдохновлял герцога Сомерсета, регента и воспитателя короля Эдуарда VI. Во Франции он переписывался с принцем Корде, адмиралом Калинии и многими коронованными особами. Кальвин с радостью смотрел, как через те же Карновенские ворота не только беженцы со всей Европы, как и он сам когда-то, жалкий скиталец, входят в Женеву, но из этих же ворот ежедневно выходят неукротимые проповедники евангельского учения, проникнутые религиозным пылом и жаждой мученичества. «Это невероятно», — писал Кальвин в мае 1561 года Буллингеру в Цюрих, «с каким усердием наши друзья посвящают себя распространению Евангелия. Как другие теснятся вокруг папы, чтобы получить выгодное место, так эти рвутся взять на себя крест. Они спаривают друг у друга самые опасные посты. Я указываю им на жестокий эдикт, повелевающий истребить все дома, принадлежащие новой веры. Я напоминаю им, что более чем в 20 городах верующие были перебиты чернью, но ничто не может удержать их». Это действительно была кровавая пора. В 1545 году три города и 22 деревни, населенные вальденцами, были совершенно истреблены. В это время не было ни одного дня в году, чтобы в каком-нибудь городе Франции не вспыхивал костер, на котором сжигали гугенота. В 1553 году один из мучеников, находясь в тюрьме, с подчеркнутым спокойствием писал Кальвину: «Уведомляю вас этим письмом, что к Троице я надеюсь быть в Царстве Небесном, если только Господь раньше не призовет меня к себе». Реформация быстро распространялась по северу Европы, особенно в Нидерландах, где она была связана с политическим восстанием против испанского владычества. Благодаря принцу Вильгельму Оранскому и его окружению, семь северных провинций объявили себя независимой республикой и ввели у себя строго кальвинистскую систему церковного управления. Именно здесь, где кальвинизм имел даже более суровую и строгую организацию, чем в Женеве, возникло самое сильное богословское сопротивление кальвинистской системе – арминианство. Названо оно так по имени Якова Гармонзона, взявшего себе латинское имя Арминий. Родился Арминий в то время, когда Кальвин подходил к закату своей жизни, около 1560 года, в небольшом южно-голландском городе Удиваторе. Он прошел тяжелую школу жизни, учился в нескольких университетах и в середине 80-х годов приехал в Женеву. Здесь он был пленен образцовым порядком столицы реформации, восторгом ее жителей, вспоминавших лекции Кальвина, и религиозной преданностью горожан. Он долго стоял в соборе святого Петра, как бы надеясь услышать под его сводами славы голос Кальвина. Проучившись в Женевской академии у Теодора Беза, он в 1587 году был отозван на родину, где был рукоположен пастором в Амстердаме. В 1589 году Якову Арминию, как верному сыну Кальвина, было поручено защищать кальвинизм в споре с Дирком Корнхертом, который первый посмел усомниться в доктрине предопределения, то есть в центральном звене кальвинизма. Как известно, окончательно кальвинизм как стройная и всеобъемлющая система был описан Теодором Беза в его трехтомнике «Богословские трактаты», и в качестве отправной точки этой системы было принято предопределение, то есть божественное суверенное решение об участи каждого человека. Все остальные доктрины Беза рассматривал как последствия этого решения. Таким образом, доктрина предопределения получила статус управляющего принципа в кальвинизме, хотя сам Кальвин не отводил ей такого места. Для самого Кальвина центральной доктриной было представление о суверенном Боге, то есть о Боге, который ни от чего, ни от кого и никогда не может быть зависим ни в каком смысле. Бог по определению своему и по сущности абсолютен и суверенен и не подвластен никаким законам. А из этого следовала доктрина абсолютного двойного предопределения – предестинатио. То есть Бог одним людям предназначал вечную жизнь, а другим – вечную смерть, не обращая внимания на их личные заслуги или недостатки. И не только спасение, но и каждый шаг в жизни человека полностью зависим от воли Божьей, а не от личного решения. В своих наставлениях Кальвин писал, что предопределение – это вечное повеление Божие, которым он определяет одним вечную жизнь, а другим – вечное проклятие. Очевидно, сам Кальвин с ужасом писал эти слова, ибо он назвал предопределение «dectum horribili», дословно «ужасающее повеление», хотя обычно это выражение переводит более мягко и благозвучно «повеление, внушающее чувство благоговения». На естественно возникающий вопрос о том, как совместить такое абсолютное понятие суверенности с понятием справедливости Божией, Кальвин обычно отвечал словами апостола Павла: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Почему ты берешься судить о действиях Божьих или о его справедливости? Но если Бог одних по собственной своей воле и независимо от их дел отправляет в ад, а других в рай, то разве это и есть божественная справедливость? Тогда можно понять беглого кармелитского монаха Иеронима Бальзака, перешедшего в протестантизм, который прилюдно заявил Кальвину: «Бог твой хуже сатаны», и был посажен в тюрьму за богохульство. А другой бывший ученик Кальвина написал: «Если бы мы этому верили, то могли бы сказать дьяволу: что ты суетишься, глупый? Дело твое делает Бог лучше тебя. Ты только соблазняешь нас, и мы можем тебе противиться, а Бог, о котором говорит Кальвин, принуждает нас делать зло, и мы не можем ему противиться, потому что он всемогущий. Но мы верим в иного Бога, Отца милостивого Иисуса Христа». То есть это учение вызвало много вопросов и споров. К тому же, ясное и четко сформулированное учение о предопределении вело к двум точкам зрения на грехопадение и появление зла во Вселенной. После выхода в свет в 1589 году сочинения Беза об учении предопределения и о его истинном значении, эти две точки зрения были сформулированы в виде двух теорий с довольно сложным латинским названием «супралапсаризм» и «инфрасупралапсаризм». Беза, который был таким же строгим и последовательным логиком, как и его учитель Кальвин, придерживался крайнего супралапсаризма. Это слово происходит от латинского «supralapsum» – «до грехопадения». Суть этой теории можно кратко выразить так. Предопределение Божье действовало всегда, в том числе и до грехопадения. А если это так, то оно определило или предопределило грехопадение. Но в таком случае не Адам становится виновником грехопадения, а Бог, который предопределил этот поступок. А Адам, конечно, не мог воспротивиться Богу. А это вело к следующему логическому шагу. Значит, Бог – виновник зла во Вселенной. Беза объяснял, что самопроявление Бога устранит зло в вечности. То есть, как Бог ввел зло во Вселенную, так Он и выведет его. А почему и зачем все это, нам знать не дано. А если бы Бог и открыл нам, зачем все это, то мы понять бы этого все равно не смогли бы. Таким образом, понятие об абсолютной суверенности Божьей и Его полном предопределении всегда и с неизбежностью приводит людей в тупик, несоответствие с очевидным образом библейского Бога. Чтобы сохранить цельность кальвиновской системы и привести ее в соответствие с библейским понятием о Боге, была предложена другая теория – инфрасупралапсаризм. Она считала, что до грехопадения предопределение не действовало, так как не было греха и не было противления Богу. Следовательно, грехопадение состоялось по свободной воле человека и по его вине. И только после того, как грех вошел в мир, начало действовать предопределение одних к погибели, а других – к спасению. Эта теория как бы снимала с Бога вину за грех и зло во Вселенной, но она была внутренне нелогична, так как ограничивала Божию суверенность свободной человеческой волей в определенном промежутке времени. Сразу же после появления трактата Беза о предопределении в Амстердаме один из пасторов, Дирк Корнхерт, первым открыто поставил вопрос о том, что супралапсаризм противоречит библейским представлениям о Боге. Это вызвало бурную реакцию среди проповедников, и Якову Арминию, как одному из самых серьезных и вдумчивых пасторов Амстердама, братья поручили изучить этот вопрос и выступить в публичном споре против Дирка. Арминий начал серьезно готовиться к диспуту, но чем больше он изучал Библию и историю богословия, тем меньше у него оставалось уверенности в правильности кальвиновской системы. Диспут получился вялым и безрезультативным. Но Арминий продолжил работу с Библией. Часто идя по мокрым и кривым улочкам Амстердама, кутаясь от пронизывающего ветра и осторожно ступая по шатким бревнам, переброшенным через узкие каналы, Арминий думал о свободе человеческой воли. Кальвин никогда не отрицал наличие у человека свободы воли, но эту свободу он толковал очень своеобразно, исключительно как свободу исполнения воли Божьей. Но человек не может не выполнять эту волю. А в таком случае свобода теряет свой смысл свободы. С другой стороны, может ли анархия, как бесконтрольная свобода зла, называться настоящей свободой? И принудительная свобода зла, которая рвется грешник, не есть свобода, но и принудительная свобода святости не есть свобода. Что-то ускользало от Арминия, и он не мог окончательно сформулировать, что же такое свобода, а может быть, не решался сформулировать. Через 2 года, в 1591 году, Яков сделал первый робкий шаг против кальвинизма. Он начал серию проповедей в своей церкви на послание к римлянам, и когда он истолковал 7-9 главы этого послания, и особенно стихи, говорящие о предопределении Иакова и Исава, не так, как это делал Кальвин, многие его слушатели были возмущены. Но открытых выступлений не последовало, так как у Арминия был очень высокий пасторский авторитет. Вскоре он возрос еще больше, когда во время эпидемии чумы в Амстердаме Арминий бесстрашно посещал своих прихожан, молился с ними, помогал выносить из домов черные, как бы обуглившиеся трупы родных. Господь сохранил своего слугу, и чума не тронула Арминия, но многие из его коллег погибли. В 1603 году Арминия пригласили в Лейденский университет на должность профессора теологии. И здесь начались его стычки с другим профессором, Франциском Гомаром, который обвинял его в пелагианстве и в отступничестве. Это были трудные годы для Якова. Гомар посылал студентов подслушивать и записывать его лекции и заявлял, что если Армений не признает супралапсаризм, то реформаторская церковь в опасности. На эту тему между Гомаром и Армением было устроено несколько публичных диспутов, но они не привели ни к какому результату. В 1609 году Яков Армений умер, но перед смертью он опубликовал некоторые свои сочинения, из которых наибольшую известность получил трактат «Объявление мнений». В своих работах Армений отвергал позицию Кальвина о безусловном избрании и о непреодолимой благодати. Он предлагал иное понимание свободы человеческой воли, чем то, которое утвердилось в кальвинизме. Так, после смерти двух богословов, которые никогда не встречались друг с другом, начался один из самых трудных, горячих и неразрешимых споров нового времени – столкновение кальвинизма и арминианства. К концу XX века этот спор с особой остротой перекинулся на постсоветское пространство, где он часто ведется в весьма нецивилизованных формах, очень напоминающих приемы воинствующего атеизма, когда противники не стараются разобраться во взглядах друг друга, а видят свою главную задачу в том, чтобы уколоть собеседника побольнее, опорочить и уничтожить его. Кальвинисты, имея гораздо больше средств и возможностей, буквально наводнили полки книжных магазинов своей литературой, а армянское богословие не представило еще сколь-либо серьезного систематического ответа. Кальвинисты чаще всего обвиняют армян в том, что они не признают избрание Божие, но это не так. Арминий и его последователи, так же как и Кальвин, настаивают на абсолютной греховности человека и на избрании, которое совершает Бог. Но разница в том, что Кальвин утверждает избрание, которое основано на Божьем решении, не учитывающего выбор человека, а Арминий утверждал, что Бог избирает людей не на основе своего волюнтаристского выбора, а на основе предвидения свободного поступка человека. Благодать при этом, по мнению Армения, не действует непреодолимо, а только уравновешивает греховность человека и дает ему возможность принять действительно свободное и ответственное решение. Зная наперед это решение в силу своего предвидения, Бог и избирает людей ко спасению. Другие люди, не захотевшие принять спасение в силу своего свободного отказа, оказываются в гиене огненной. Такое представление о свободе выбора не устраняет ответственность человека и, следовательно, не уничтожает справедливость Божию. Собственно, представление Армения о свободе и дают единственно возможное описание свободы, которая не только носит имя свободы, но и реально ею является. Кальвин и его последователи тоже говорят о свободе, но эта свобода только именуется свободой, ибо она предопределена свыше и полностью уничтожает человеческую самостоятельность, а значит и человеческую ответственность. Библия же ясно учит об ответственности человека за свои решения. Поэтому человек вполне справедливо будет наказан, если он свободным волеизъявлением не примет благодати Божией. Во времена Армения спор только начал разгораться, но Кальвин этого уже не видел. Он был вдохновлен идеей распространения реформации по всему миру и всю свою жизнь положил для этой цели. 40 лет он казался высохшим стариком, и только глаза сохраняли обычный юношеский блеск. А работоспособность, как кажется, еще больше выросла. Обычно Кальвин проповедовал каждое воскресенье в соборе Святого Петра. 2 раза. Он проповедовал на утреннем служении, которое начиналось в 6 утра, а зимой на час позже, и на вечернем, которое обычно начиналось примерно в 3 часа дня. Считалось, что он проповедовал недолго, от 45 минут до часа. Недолго по сравнению, скажем, с Генрихом Буллингером, который обычно проповедовал в Цюрихе не менее 2 часов. Кроме того, Кальвин преподавал в Женевской академии и очень много писал. Перечислить все труды Кальвина просто невозможно. Это целая библиотека. Более 3000 его рукописных проповедей и лекций хранится в Женевской и в Цюрихской библиотеках. Сохранилось также несколько тысяч его писем, но считается, что не менее половины из них утеряно. Кальвин обычно не готовился ни к проповеди, ни к лекциям, но, обладая феноменальной памятью, он просто обдумывал текст и импровизировал на кафедре. Иногда, прерванный во время лекции каким-либо неотложным делом, он мог вернуться через несколько часов и продолжить с той же фразы, на которой его прервали. Свобода для него заключалась только в возможности служения Богу, и он был счастлив, обретя эту свободу от греха и зла, хотя до последней минуты у него было множество противников. Последние 5 лет жизни у Кальвина прошли в невыносимых страданиях. Минуты крайних мук он поднимал глаза к небу и молил: «Доколе, Господи?» 6 февраля 1564 года, во время проповеди в соборе святого Петра, у него начался сильный приступ кашля. Рот наполнился кровью, и его унесли домой. Это была его последняя проповедь. Агония продолжалась 4 месяца, но Кальвин сносил все мучения без жалоб, а в редкие минуты облегчения начинал диктовать письма своим многочисленным корреспондентам. 27 марта он велел отнести себя в ратушу, с трудом встал с кресла, на котором его принесли, и вошел в здание, сняв шляпу и буквально повиснув на руках 2 друзей. «Я благодарю высокочтимых сеньоров, — сказал он, обращаясь к совету, — за все оказанные мне благодеяния и особенно за доброту вашу во время моей болезни. Я чувствую, что имею честь в последний раз говорить с вами». Он едва был в силах выговорить эти слова, — вспоминал потом один из присутствующих. Голос его прерывался, он сам плакал, и плакали все. На первый день Пасхи, 2 апреля 1564 года, Кальвин велел принести себя в собор, где выслушал проповедь и участвовал в вечере Господней, и пел вместе со всеми общим пением: «Ныне отпускаешь раба твоего по слову твоему с миром». «И такое сияние озарило его лицо, — вспоминал присутствующий там Беза, — что весь народ был потрясен». 25 апреля Кальвин продиктовал завещание. «Я, Жан Кальвин, по милости Божией слуга в церкви Женевской, благодарю Бога моего за то, что Он не только был милостив ко мне, жалкой твари своей, но и дал мне силу послужить Ему. Верую и исповедую, что умираю с единственной надеждой на Его свободное избрание». До последнего мгновения он отвергал свою свободную человеческую волю и уповал только на непоколебимое и неизъяснимое предизбрание Божие. И в заключении он снова повторил свое исповедание: «Нет на земле власти иной, кроме Бога, Царя царей и Господа господствующих». То есть Бог превыше всех, абсолютно суверенен и ни от кого и ни от чего независим. В следующие несколько дней он часто терял сознание, а когда приходил в себя, только бормотал слова несвязных молитв: «Я молчу, не открывая уст моих, потому что ты соделал это». 27 мая Кальвину сделалось как бы лучше, но он впал в забытье. Это была последняя вспышка жизни, и вечером он начал отходить к Богу. Никто не заметил последнего вздоха. В этот день, пишет Беза, вместе с закатившимся солнцем погасло и самое блестящее светило церкви. На другой день после его смерти вся Женева плакала. Тело великого реформатора было похоронено в соответствии с его завещанием обыкновенным образом. То есть его положили в простой сосновый гроб и отнесли на Пленпалайское городское кладбище молча, без речей и без церковного пения. На могиле Кальвина не установили памятника и не поставили даже камня, и через несколько месяцев могила сравнялась с землей так, что никто из женевцев уже не мог ее найти. Свободным и сознательным волеизъявлением Кальвин стер следы о своем теле на земле, чтобы еще больше подчеркнуть смысл его духовного дела. А его дело развивалось и расширялось, так же, как расширялся спор о предопределении, который очень напоминает попытку муравья проникнуть в тайны пушкинской поэзии. Это просто смешно и невозможно, поэтому лучше оставить тайну предопределения тайной, не пытаясь раскрыть ее, а подчиняясь и доверяясь ей. Попытка Кальвина раскрыть тайну предопределения и объяснить привела к непониманию. Но сам Кальвин вошел в историю как один из самых значительных, хотя и один из самых неоднозначных и спорных ее героев.